Да, хорошо, я объясню все подробнее, но сначала иди сюда. Дин вывел из этой комнаты взволнованного Рейнхарта. Снаружи уже был вечер. Что, мы же только что были в Теллурсе? Да, разница в времени около 3,5 часов. Рейнхарт, похоже, пока не понял. О, пожалуйста, сними туфли. Рейнхарт, уже знакомый с этим на острове Кунь-Лунь, согласился и снял ботинки перед входом в особняк. «Вам нужно встретиться». Рейнхарт смущенно наклонил голову. «С кем?» Не позволяя Рейнхарту закончить предложение, он открыл дверь в комнату Эльзы. «Эльза, я привел Рейнхарта». «Эльза, ты в порядке? Я так волновался». «Райни, извини, я была глупа». Кузены радовались их воссоединению. Как только они успокоились, Джин заказал обед у Солей и Луны. Приготовление поручили Лао Цзы и големам горничным. «Отпразднуем наше воссоединение». Джин поднял бокал вина. «Ура!» И вот трое начали есть. Рейнхарт и Эльза просили у Джина ответы. «Рейнхарт, отложив в сторону твою страну, я хочу сказать тебе, как другу, я родился не в этом мире. Что ты имеешь в виду?» Джин подумал. «Я родился в другом мире, тогда я был. Ну, меня перенесли в этот мир». Двое долго переваривали эту информацию. Вскоре Рейнхарт заговорил. «Понятно, твои знания из того мира. Да, в том мире не было магии. Развитие науки поддерживало жизнь людей. Но тогда как ты попал в этот мир, это был очевидный вопрос. В другом мире я собирался умереть, и только в самый последний момент Рика призвала меня. Ну, в то время она не была нынешней Рика. Призвала, собирался умереть, части, которые их удивляли, были разными. Призвали. Из параллельного мира, я бы посмеялся над этой историей, если бы не ты, Джин». «Невероятно, Джин не и собирался умереть». Джин с горечью улыбнулся и продолжал говорить. «Ну, я полагаю, Рика, робот, который был основой Рика, по-видимому, потратил 1000 лет, прежде чем нашел меня». 1000 лет? Подожди, 1000 лет? Узнав о временном промежутке в 1000 лет, Рейнхарт, казалось, больше не контролировал себя. «Да, имя человека, создавшего этого робота, Адрианна Балбаракаси, мой предшественник». «Эй-эй-эй!» Удивление Рейнхарта достигло своего пика. «Значит, Джин Нит, ты встретил Адрианну Балбарукаси?» Джин покачал головой. «Нет, я помню только то, что было записано ею. После призыва, из-за магии предшественника, я унаследовал магические знания, которые она оставила». Нависла тишина. На этот раз первой заговорила Эльза. «Я поняла, почему Джин Нит такой необычный. Мы первые, кому ты рассказал». Джин кивнул. «Да, что-то вроде этого не та тема, чтобы рассказывать общественности. Это невозможно», — выпалила Эльза. «Объединители положили на тебя глаз, даже в королевстве Элиас и королевстве Эгилия». «Да, Джин тоже об этом знал. Если бы я просто уединился на этом острове, чего бы ни случилось, но, честно говоря, быть одному, это ну, вы понимаете». После того, как Джин сказал это, Эльза заметно расслабилась и кивнула. «Кстати, Эльза, а почему Джин не...» Рейнхарт, который некоторое время молчал, заговорил. «Я покинула дом Рэндалл, и поэтому я попросила Джин не считать меня сестрой. Вот почему он Джин не...» Услышав это, Рейнхарт сложил руки. Затем он снова взглянул на Эльзу прямо в глаза и... «Значит, ты действительно не собираешься возвращаться?» Он спросил ее с серьезным выражением лица. Том 8, глава 18. «Нет, извини», — ответила Эльза. У Рейнхарта был одинокий вид, но... «Хорошо, если ты хорошо подумала, то все в порядке. Вернее, не мне судить, хорошо это или плохо», — он сказал и повернулся к Джину. «Джин, пожалуйста, позаботься об этой невнимательной кузине», — сказал Рейнхарт и поклонился. Джин кивнул. «Хотя я и не очень хорош в таком деле. Однако ты не из этого мира, Джин. Однажды, купаясь в горячих источниках острова Кунь-Лунь, Рейнхарт нечаянно об этом заговорил. Хаем, да, и поэтому, естественно, ты плохо знаком с этим миром, но теперь-то знаком». Рейнхарт и Эльза оба, казалось, приняли происхождение Джина, и посреди такой атмосферы остается подумать, что делать дальше. Джин говорил о своей другой цели в приглашении Рейнхарта. «Что делать дальше?» «Да, я поставил объединителям ультиматум, вероятно, они не остановятся». Джин сложил руки и серьезно посмотрел ему в лицо. «У этих парней есть фраза «до великой магической войны» или что-то в этом роде, но на самом деле я думаю, что они просто хотят политической власти. Во всяком случае, я не могу поощрить их методы, однако и стратегию проследить я не могу». Рейнхарт кивнул. Понятно, я понял, что ты пытаешься сказать. Ты имеешь в виду, что нужен человек, который сможет изложить всю картину. Я полагаю, точнее, мне нужны знания кого-то подобного, потому что я смогу понять все, используя передачу информации. Рейнхард горько улыбнулся и... Правильно, у тебя и на это есть вариант. На самом деле, похоже, это была обычная техника в эпоху предшественника. Ну, у нее есть свои недостатки. Если человек упорно сопротивляется, передача может и не получиться, и тогда будет невозможно передать информацию. Кроме того, люди, не обладающие способностью, не могут ее использовать. Хаэм, как насчет того, что ты узнал о своей предшественнице Адрианне? Ах это невозможно, потому что, не имея такой же магической энергии, как у человека, от которого идет информация, нельзя синхронизировать ее. И по этой причине даже Рика потратила 1000 лет на поиски меня. Услышав это, Рейнхард почувствовал себя обескураженным. Вот как, очень жаль, неужели ранее не знает передачу информации? Затем Эльза высказала свое мнение. Действительно, если Рейнхард использовал передачу информации, было бы хорошо, но есть требования по способностям. Он предложил протестировать это прямо сейчас и решил посмотреть с помощью Рика, возможно ли передать информацию от одного магического кристалла к другому. Вот, магическая формула как тут, а ключевое слово как тут. Хаэм, выглядит так же сложно, как я думал. Ну, поскольку мы увидели твои способности, все в порядке, если не получится сразу. Понял, я попробую. Передача информации. На мгновение магический кристалл засветился бледным светом. Рика постоянно использовала отслеживание для отображения потока магической энергии, но, к сожалению, твои способности кажутся низкими. Но с обучением я уверен, что ты сможешь повысить их до 2-го уровня, заключил Джин. 2-й уровень, это как? Посмотрим. 1-й уровень, знание языка. 2-й, модели движения и поведения, общие знания, от 3-го до 5-го. Специальные знания, от 3-го до 7-го, а подсознательная информация, от 6-го до 8-го. Все это пояснила Рика. Из-за сложных связей информации уровни менялись. Таким образом, 2-й уровень будет речью, движением и поведением. Да, Рейнхард был разочарован. Однако, тем не менее, это означает, что я могу сделать более продвинутых големов, чем раньше. Ранее обладает мастерством. Эльза незаметно пробормотала со стороны. «Ты тоже хочешь попробовать, Эльза?» Джин спросил Эльзу. «Позволь». Они попытались сделать то же самое с Эльзой. «Передача информации. Как оно?» «Похоже, ты можешь использовать ее до 3-го уровня». «Что?» «Эльза, я завидую». Рейнхард громко закричал. Глядя на него, Эльза подавила смех и улыбнулась. «В любом случае, все дело в способности, но разве у вас нет близких людей, которые хорошо разбираются в стратегии? Чего нет, того нет». Рейнхард выглядел обеспокоенным. «Сама, а?» Эльза произнесла чье-то имя. Джин не совсем понял, поэтому он попросил ее повторить. «Морец Нейсома». «Морец, он старший брат Эльзы». «Брат Эльзы?» «Да, у него слабое тело, но он достаточно изобретателен, не имеет себе равных». «Младший брат Фриц был мозгом-мускулом, а старший брат – слабым, но умным. Это была семейная линия крайностей. Хорошо, если бы братья и сестры работали вместе, но, к примеру, отец Эльзы Георг Рендалл фон Эмбер и отец Рейнхарда Вольфганг Рендалл фон Морган находятся в плохом положении. Братья и сестры не обязательно всегда ладят. Ничего страшного, поскольку операционные способности Лао Цзы, скорее всего, в десятки тысяч раз лучше, чем у людей, предоставив ему фундаментальные знания, они только ускорят процесс. На самом деле, Джин вдруг вспомнил что-то. Может быть, было бы лучше сделать что-то вроде стратегов или штабных офицеров. Джин, Рейнхард озадаченно посмотрел на Джина. Джин быстро извинился. Ах, извини, я только что подумал. Ну, это потерпит. Сможешь достать полный комплект брони? Джин объяснил то, что Энн написывала как усиленную броню. Усиленная броня, интересно. Вероятно, будет трудно достать ее в королевстве Целуриа. Посмотрим, что я могу сделать. Рейнхард начал думать о том, как приобрести броню. Наконец, я подумал о том, что я должен делать дальше, но сказал Джин. Рейнхарда был одинокий взгляд. Точно, наверное, это конец поездки с Джином. Что, Хаэм, разве это не то, о чем ты говорил? Нет-нет, мне все еще интересно путешествовать. Я уверен, что в этом мире есть еще много вещей, и я также заинтересован в империи Шиара. Правда? Джин улыбнулся и кивнул. Да, как будто я бы стал врать об этом. Просто я думал, что хочу улучшить свое оборудование здесь. Это завтра, верно? День пересечения реки Торрис. Рейнхард кивнул. Да, очень мало доступных кораблей, куда можно поместить карету. Если мы пропустим завтра, я не знаю, когда будет в следующий раз. Интересно, сможем ли мы встретиться позже? На этот вопрос Рейнхард сказал. Это будет сложно, но я думаю, мы могли бы. Там есть барьер, пересекающий реку. Это регион вокруг королевской столицы с особыми мерами предосторожности для подтверждения того, сколько людей входит. Когда выходишь, это делается снова и сравнивается, и если число поднимается или падает, то это проблема. Другими словами, все в порядке, пока я остаюсь здесь, а вы находитесь в зоне особых мер предосторожности. Ну, так оно и есть. Скорее всего, это займет 5 или 10 дней. Джин снова подумал. Проблема была в карете. Без Джина или Рика никто не мог заставить ее двигаться. «Отец, ты хочешь, чтобы я установила портал возле руин этой крепости?» – предложила Рика. «Да, королевство Целурия немного подозрительно. Может быть, нам стоит сделать базу?» Джин снова должен был объяснить Рейнхарту, который не совсем понял. Том 8, глава 19, последнее, но не менее важное, у меня есть, что сказать Эльзе. «Что? Это Майн». Эльза энергично склонилась вперед и... «Майн, она в порядке?» «Да, она уже пришла в сознание». «Я рада», – прошептала она. «Эльза, можно сказать, что Майн уговорила тебя сбежать и заставила пройти через этот опасный опыт. Несмотря на это, ты беспокоишься?» – спросил Рейнхард. Джин почувствовал некоторый гнев, исходящий от него, и это было не просто его воображение. «Но когда я была в опасности, Майн защитила меня своим телом». «Конечно, я волнуюсь», – Эльза ответила, а Рейнхард вздохнул и, «конечно, думаю, это в крови», – он пробормотал, словно сдаваясь. Эльза обратила внимание на его слова. «Райни, что ты имеешь в виду?» Лицо Рейнхарда стало серьезным. «Кажется, Майн твоя настоящая мать», – Эльза отбросила подушки, вставая. «Райни, это правда?» «Да», – Майн сама сказала, – на этот раз ответил Джин. Эльза снова попыталась сесть, но выпустила подушки. И припала на пол. «О, ты в порядке?» Джин и Рейнхард с беспокойством подошли к ней. «Задница болит, но я в порядке», Эльза сказала и встала, потирая ее зад, потянула подушки и села. У нее были слезы на глазах, но нельзя было сказать, было ли это от боли падения на спину или от счастья узнать свою настоящую мать. «Я хочу увидеть ее», Эльза посмотрела на Джина. Он задумался над ее просьбой. Затем он пришел к выводу. «Хорошо, понял, Эльза. Ты можешь жить вместе с Майн на острове Кунь-Лунь. Это место безопасно, сможешь легко приходить и уходить через портал. Кроме того, Рика также одобрила это. Думаю, что это хорошая идея. Окружающая среда хороша, верно? Если бы вы там жили, я был бы рад. Кроме того, Майн не придется снова работать. Рейнхард тоже одобрил это. В таком случае я вернусь к Телурсу. Пожалуйста, позаботься обо всем остальном. Просто оставь карету. Хорошо. Поскольку ты не хочешь приезжать в регион королевства Целурия с их особыми мерами предосторожности, просто скажи, когда и где мы можем встретиться снова. Затем Джин дал Рейнхарту магическую связь. В последнее время настройка длин волн магической энергии достигла больших успехов. Они могли совершать вызовы по 1000 каналам без помех. По сравнению с радиоволнами количество каналов не так уж и много, но поскольку они охватывали всех членов острова Харай, это было очень важно. С этим ты можешь связаться с Лао Цзы на острове Харай. Лао Цзы передаст это мне, а в случае, когда я не рядом, ты можешь просто оставить сообщение Лао Цзы. Понятно. Полагаю, я буду выходить на контакт регулярно, если ночью тоже нормально. Как и ожидалось, воссоединение получится легко, если Рейнхард будет тайно поддерживать контакт. В таком случае, я встречусь с Майн, поэтому давайте отправимся в Телурс вместе. Джин Ни, пожалуйста, приведи Майн сюда. Итак, Джин и Рейнхард вместе с Рико переместились к Телурсу. Мне, вероятно, особо не нужно видеть Майн. Передавай ей привет от меня. Понял. Рейнхард вернулся в отель, а Джин направился в клинику Салли Милсон. Добрый день. На этот раз в клинике не было пациентов. Это вы. Состояние пациента значительно улучшилось. Ваше лекарство действительно потрясающее, сказала Салли и поздоровалась с Джином. Вот так, в таком случае, Ей уже можно выписываться, ХМ? Полагаю, что да, но работать пока нельзя. Хорошо, мы об этом позаботимся. Салли выглядела облегченной. Да, здорово, она вернется к нормальной жизни в течение 2 дней. Джин отправился в палату. Ах, Джин сама. Майн попыталась сесть, но Джин остановил ее и... Майн, вам лучше? Она улыбнулась и сказала. Да, благодаря тебе мои раны исчезли. Я все еще немного слаба, но теперь все хорошо. Однако Джин сказал. Нет, ваше выздоровление – самое важное. Сегодня я думал сменить вам кровать. Куда? Лицо Майн искрилось от ожиданий. О, вы уже догадались? Туда, где Эльза. О, Эльза, а она простит меня, сказала Майн и опустила голову. Это точно Майн? Может быть, злой дух покинул ее, думал Джин. Все будет хорошо. Кроме того, Эльза знает, что вы ее настоящая мать, сказал Джин. И Майн удивленно уставилась на него. Пойдем, мать и дочь должны представиться. Да, да. Итак, Майн выписали из клиники. Ее походка все еще была нестабильной, поэтому Элм и Эш из СП несли ее. Доктор, спасибо за помощь. Джин повернулся к Салли и поклонился. Вы мне тоже очень помогли. Я постараюсь исследовать восстановительное лекарство. Сначала я протестирую его на своей крови. Действуйте. Вскоре они пришли к карете. Только в момент прохождения через портал в карете Джин поддержал Майн, и они мгновенно переместились на остров Харай. Элм и Эш охраняли карету. На данный момент Рика осталась позади с СП, чтобы переместить карету в руины крепости объединителей и подготовиться к строительству базы. Давайте закончим это. Рика запрягла лошадей големов в карету, и тут же села на сиденье водителя. СП невидимо следовали за ней. О, что это? Карета? Как она может ехать так быстро? Некоторые прохожие были удивлены. Через 2 часа Рика уже была на руинах. Приведя Майн, Джин вернулся на остров Харай. Майн была в замешательстве после ее первого опыта с порталом. Они покинули исследовательскую лабораторию. На улице уже было темно. Перед особняком была фигура. Конечно, это была Эльза. Заметив ее, Майн испугалась и начала дрожать. Она застыла. Эльза тоже, увидев Майн. Джин тихо отошел. Мама, первый, кто двинулся, была Эльза. Один шаг, затем другой, медленно шаг за шагом она приблизилась к Майн. С другой стороны, Майн немного паниковала и даже начала отступать. Мама. Внезапно Эльза побежала. Затем она энергично обняла Майн. Вначале руки Майн блуждали в воздухе, как будто она не знала, что делать, но, в конце концов, эти руки обняли Эльзу. Эльза, мама. Обе расплакались. Я понятия не имела, что моя настоящая мама была так близко. Я была не одна. Извини, я была плохой матерью. Хотя я не думаю, что одно извинение тут поможет. Ну уже все хорошо. Эти двое могли стоять там хоть до завтра, но Джин беспокоился о Майн, которая все еще выздоравливала. Поэтому он позвал их внутрь. Двое снова прошли через портал, в особняк на острове Кунь-Лунь. Здесь горничным големам было поручено смотреть за ними. Эльза, которая приехала сюда раньше, уже знала это, но у Майн был немного, нет, очень напряженный взгляд на лице. Итак, если вам что-то нужно, свяжитесь со мной через магическую связь. Позаботься о своей матери. ММ, спасибо тебе за все. Джин сама, я не могу поблагодарить вас за все, что вы сделали. Майн, поправляйтесь. Затем Джин решил вернуться на остров Харай. Мама, Эльзе повезло, неожиданно сказал он. По дороге к порталу он поднял глаза на небо, которое было полно звезд. И затем, вернувшись на остров Харай, Джин начал выкладываться по полной. Том 8, глава 20. Когда пришло время разобраться в подготовке вооружений, Джин посоветовался с Лао Цзы. Сначала была сортировка информации об объединителях, анализ магического кристалла, в котором хранятся данные о переписке Пёрсила, был оставлен на Лао Цзы. Главная задача – укрепить остров Харай. Есть много дел, но с чего я должен начать? Посмотрим. Разведка, транспорт и военная сила. Я думаю, что эти 3 вещи очень важны. Разве вы не думаете, что было бы неплохо действовать по приоритету? Джин задумался над планом. 1. Для надежной разведки разослать повсюду шпионов. 2. Разработка новых способов передвижения. 3. Разработка нового оружия. Эти 3 шага. Для шпионов, я думаю, что увеличение количества нынешних членов подразделения ниндзя будет к месту. Однако, я полагаю, если хотите мое мнение, я думаю, что если они не используются для защиты моего господина, они должны быть роботами вместо големов, чтобы они могли смешаться с людьми и маскироваться. Хм, звучит хорошо. Давай сделаем так. Примерно 100 таких и назовем их Куинта. Пятая колонна была шпионами, не так ли? Хорошие названия, господин. Лао Цзы одобрил, и они остановились на строительстве разведывательной группы Куинта. Взрослых мужских типов было 40, а женских типов 30. С целью маскировки было 10 типов подростков и 10 типов девочек-подростков, и, наконец, 10 небольших типов Рика для 100 роботов. Их фундамент будет таким же, как у СП Острова Харай, но они будут покрыты магической кожей и с волосами, чтобы они были похожи на людей. Джин сделает главные части, и Лао Цзы будет отвечать за остальное. Следующим, над чем они начали работать, были способы передвижения. Для движения, я хочу сделать самолет вертикального взлета и посадки или вертолет. Транспорт, который может взлететь и приземлиться где угодно, ясно. Думаю, это прекрасная идея. Наконец, вооружение. Так как они будут действовать вместе с разведкой и транспортными системами, они не спешили принимать решение. Затем, когда они собирались начать работу над Куинта, вернулась Рика. Отец, создание базы у руин крепости завершено. Хорошая работа, Рика. Затем Рика начала отчитываться. Прежде всего, обломки цитадели так и остались. Причина заключалась в том, чтобы заставить крепость казаться заброшенной. Отверстие в центральной части крепости было вырыто глубже, а база была установлена на глубине 50 метров. Об установке магической связи и портала также позаботились. После этого отчет Рика продолжился. Для кадров есть спальни, кухня и туалет с ванной. Зная, что Джин любит купаться, она сделала умный ход. Пока еще нет запаса еды, но есть вода. Достаточно, чтобы около 10 человек продержались неделю. Отлично. Используя базу Рика в качестве стандарта, создадим еще больше в других местах после этого. Он добавил еще одну вещь – создание баз к списку с тремя пунктами ранее. Ему действительно срочно нужен военный персонал для планирования. Что вы хотите, чтобы я сделала, хозяин? Затем пришла Энн. Прямо сейчас у Энн не было никакой конкретной задачи, поэтому, придя на остров Харай, ей нечего было делать. Оказалось, что до сих пор она была с Солеей Луной. О, Энн, Джин кратко объяснил детали, а потом, могу предложить совет. О, точно, ты была чем-то вроде личного секретаря в этой крепости, не так ли, Энн? Да, боюсь, что, несмотря на вашу заботу, часть моих воспоминаний исчезла, но я все еще могу помочь, поэтому не избавляйтесь от меня. Избавляться? Зачем бы мне это? Энн рассказала ему о прошлом. В этой крепости я была старой моделью, у меня также была низкая боевая способность, и все солдаты устали от моего тела, и поэтому я осталась одна, чтобы распасться, даже не получив ремонта. Что за, какая жестокая история, подумал Джин в гневе. Пока ты со мной, я не допущу, чтобы что-то подобное случилось, так что забудь о таких печальных вещах. В любом случае, пожалуйста, поддержи меня. Да, большое спасибо, хозяин. Я сделаю все возможное, чтобы служить вам. Энн, давай сделаем все возможное вместе. Рика также поощрила Энн. По какой-то причине Джин никогда не видела, чтобы Рика ревновала к Энн. Должно быть, потому что они кровные родственники из-за того, что фундамент был спроектирован предшественником, подумал Джин. Хорошо, в таком случае давайте начнем заново. Есть много вещей, о которых нужно позаботиться. Джин посмотрел на Рика, Энн, а затем на Лао Цзы. Вооружение в основном для использования против объединителей, верно? Энн попросила подтвердить. Да, но, если возможно, я думал о том, чтобы сделать вооружение несмертельным. Энн сделала заявление. В таком случае главный приоритет – сбор информации об объединителях. Лучшее оружие – знать своего врага. Джин согласился с этим. Об этом я и подумал. Для этого мы решили сделать Куинта и отправить их в разные места. Тогда далее нужно исследовать древние руины. Энн высказала свое мнение. Древние руины? Да, несомненно, что в других руинах, подобных той, в которой я была, еще есть оборудование из прошлого. Важно, не дать объединителям узнать даже о части передовых знаний прошлого. Понял, значит, ты имеешь в виду, что есть еще одно оружие, похожее на гигантов? Да. Гиганты были пробной версией серийного продукта, но я помню, что их изготовили 10. Трое были разрушены в сражениях в те дни. Один из оставшихся 7 был разрушен на днях, поэтому вероятность того, что 6 остались, высока. Обмен Сенн оказался неожиданно плодотворным. У Лао Цзы была такая же информация, как и у нее, но поскольку образцы мысли Эн не были разработаны Джином, она могла указать на то, что Джин упустил. Прежде всего, задачей максимального приоритета было построение Куинта и отправка их по всему миру для сбора информации об объединителях, а также древних руинах. После этого был так называемый самолет вертикального взлета и посадки. Пока он находился в стадии разработки, они решили, что после этого они решат свои планы в соответствии с разведкой. В частности, как только прототип был завершен, его массовое производство было отправлено Лао Цзы. Затем Джин закончил работу над Куинта. Похоже, что они могут завершить самолеты Куинта почти одновременно. И затем, используя завершенный самолет, они разошлют Куинта. Порядок вещей, о котором упоминалось ранее, может измениться, но Эн заверила их, что это самый эффективный метод. Джин занялся планированием самолета. Самая большая слабость такого самолета – это плохая топливная экономичность. Оставаясь неподвижным, реактивные двигатели не поднимают воздух, поэтому при взлете и приземлении или остановке в воздухе расход топлива ужасен. Джин вспомнил статью в журнале, который он когда-то читал в прошлом. Однако это не относится к магическому реактивному двигателю. Если я правильно помню, нехорошо, если винт вертолета превосходит скорость звука. Это тоже было из статьи в журнале, и поэтому он был не уверен. После принятия решения все остальное пошло быстро. Принимая во внимание скорость, стабильность, допустимую нагрузку и т.д., он думал о числе и методе установки магического реактивного двигателя. В основном это обсуждалось с Лао Цзы, потому что его возможности моделирования были полезными. В итоге на обоих крыльях были установлены 2 больших двигателя. Кроме того, для движения использовалась еще одна пара двигателей поменьше. Вдобавок к этому были установлены 4 крошечных магических реактивных двигателя для регулировки направления, каждый из которых указывал в разном направлении. Таким образом, он мог бы парить как на воздушной подушке, оставаться неподвижным в воздухе, двигаться в любом направлении на медленных скоростях или иногда увеличивать скорость с помощью магического реактивного двигателя на крыльях. На низких скоростях и при переносе тяжелых грузов сопло будет указывать вниз и увеличивать грузоподъемность. «Хорошо, давайте построим небольшой прототип». Джин оживился. Лао Цзы подготовил материалы, Рика их принесла, а Джин обработал их. До этого момента все было как обычно, но теперь, когда Эн проверила детали, надежность увеличилась. Методом проб и ошибок, первая прототипная модель была завершена только во второй половине дня. «Хорошо, теперь пробный полет». На этот раз Рика была летчиком-испытателем. «Рика, все зависит от тебя». «Да, отец». Рика села в прототип и запустила двигатели. «Ву-у-у-шу-ш-ш», прозвучал двигатель. Прототип поднялся с земли. Он взлетел. Джин наблюдал, затаив дыхание. Стабильность выглядела слабой, но с рефлексами Рика, которые были в десятки раз быстрее, чем у людей, она компенсировала это, и, как и планировалось, машина оставалась на высоте 2 метров. «Мы сделали это, Рика». Следующее, движение вперед и смена направления на медленных скоростях. Используя магическую связь, Джин дал инструкции Рика. Он двигался медленнее, чем шел человек. Пролетев около 10 метров, Рика подвела итог. Хорошо. Затем, вернувшись на исходное место, прототип машины повернулся на 180 градусов. После этого он двигался боком, затем медленно двигался по кругу, тщательно подтверждая работоспособность и поведение на низких скоростях. «Отлично, Рика. Теперь пришло время проверить возможности полета. Сначала попробуй просто лететь». Рика слегка помахала правой рукой, и на этот раз он начал подниматься вертикально. 5 метров, 10 метров, 20 метров. Достигнув высоты около 50 метров, она активировала магические реактивные двигатели. Машина прототипа скользнула вперед. Это было довольно быстро. Рика увеличила высоту и примерно на 500 метрах начала постепенно увеличивать скорость. Это было сложно. Грузоподъемность уменьшилась, а сила тяги увеличилась. Рулевое управление стало труднее. Это было бы невозможно, если бы не реакция Рика. Рика безопасно управляла прототипом и собирала данные со вспомогательным магическим кристаллом. Сравнивая эту информацию с поддержкой компьютера, впоследствии управление стало намного проще. Это успех. Возможно, были небольшие корректировки, но в этот день остров Харе отрастил себе крылья. В ту ночь Рейнхард вышел на связь. Он без проблем пересек реку Торрис, Другими словами, не было ничего необычного. Том 8, глава 21. На следующий день, оставив массовое производство самолетов на Лаэцзи, Джин начал производство Куинта. Их структура была основана на СП. Полый легкий серебряный скелет, мышцы из магических волокон и кожа из магической кожи. Начнем с того, что у них будет около 30% способности Рика, но обычно они сдерживаются до уровня человека. Поскольку процесс нужно повторять несколько раз, с Рика и Н, которые помогали, работа шла быстрее. Рика и Н построили основные части, такие как скелеты, а затем создавали магические устройства, начиная с контролирующего ядра. Контрмеры Т.Д. против магии перезаписи и подчинения были такими же, как и у СП, но поскольку они были шпионами, был добавлен регистратор магии. Кроме того, он добавил функциональность, позволяющую им менять внешний вид, в частности, длину их волос, цвет глаз, высоту и форму тела. Длина волос регулировалась путем перемещения волос внутрь и наружу через поры кожи. Глаза изменялись путем замены радужной оболочки, как в контактных линзах. Запасные части хранились внутри тела. Длина может изменяться на 10 см путем регулировки в суставах плеч, локтей, запястий, спины, тазобедренного сустава, коленей и лодыжек. Форма тела может меняться с помощью воды, добавленной между слоями магической кожи. Волосы также можно легко окрасить в другой цвет. Красители были также хранились в оборудовании. Для атак у них были оглушающие пушки и магия молнии. Кроме того, они знали достаточно классических боевых искусств для использования против людей. На всякий случай появилось встроенное устройство защиты для стирания памяти и информации. Основа их движений была такой же, как и у СП. Помимо возможности слиться с людьми, благодаря помощи майн их общий здравый смысл был усилен. Ну, это еще под вопросом, можно ли считать это здравым смыслом, но, по крайней мере, это было предпочтительнее для Джина. Майн была также немного удивлена передачей информации, но это уже другая история. Лаэцзи с Рика закончили 100 единиц Куинта. Также, как и планировалось, 40 взрослых мужских типов и 30 женских. Для камуфляжа, 10 типов подростков мальчиков и 10 типов подростков девочек, а также 10 типов Рика. Хорошо, имена будут. Взрослый мужской тип был назван Регулус, взрослый женский тип Денёб, тип подростка мальчика Капелла, тип подростка девочки Спика, а тип Рика Мира. Каждый из них был пронумерован от 1. Мой господин, первый самолет вертикального взлета и посадки завершен. Именно тогда Лаэцзи закончил самолет. Джин вышел на улицу, чтобы посмотреть на черный матовый самолет. У него было совершенное оборудование невидимости. Оно было большим. По словам Лаэцзи, это было связано с тем, что он предназначался также для использования в качестве транспорта. «Ой, разве это не чудесно?» – радостно сказал Джин. И Лаэцзи попросил его называть его имя, да, название, Хаэм, оно должно быть лучше жаворонка, да, остановка в воздухе как у хищной птицы, да, сокол. Соколы особо не останавливались в воздухе, но это был Джин, да, пусть будет сокол один. План состоит в том, чтобы внедрить 10 единиц. Хорошо, я оставлю это тебе. Джин собирался начать следующий проект. Мой господин, Эльза-сан на острове Кунлун вызывает вас. Эльза, что-то случилось? Нет, она говорит, что хочет пообедать вместе. Джин вспомнил, что примерно 2 часа назад, когда он посетил остров Кунлун, чтобы Майн помогла в копировании манер обычного обывателя, она об этом говорила. Джин, не иди сюда. Эй, Эльза, Майн, мы хотели пообедать вместе, поэтому мы позвали вас, и я надеюсь, что мы не причиним вам неудобств. А это точно Майн? Если б кто-то сказал, что она под воздействием гипноза, это бы звучало очень правдоподобно. Ни в коем случае, если вы оставите отца, он пропустит еду, поэтому вы оказываете большую помощь. Рика сделала такое откровение. Джин не очень одержим ремеслом, сказала Эльза, хихикая. Пойдем, пообедаем. Майн испекла хлеб, сделала омлет, овощной суп, рыбу на гриле и фруктовый салат. Это было просто на обед. Спасибо за еду. После еды принесли сок цитрона. «Майн, а вам уже можно работать?» – спросил Джин, и Майн кивнула. «Да, мне лучше, и я чувствую, что, работая, состояние моего тела возвращается к норме. Если это так, тогда хорошо, но...» Джин посмотрел на големов горничных. «Големы отлично справляются, но позвольте мне позаботиться о молодой Леобельзе». Так и решили. «У меня есть просьба, но...» После того, Как она прибралась, Майн заговорила. «Хаэм, что, Хаэм, если возможно, Эльза и я, мы бы хотели купить одежду, но, поскольку они пришли сюда в одежде, в которой сбежали, они хотели переодеться. Джин мог сделать одежду, но он боялся, что если он сделает нижнее белье из шелка земляного паука, Майн не будет в восторге». «Правильно, где-то, где безопасно. О, я думаю, Порт-Рок. Порт-Рок, место, где Джин встретился с Эльзой и Ринхартом. Ностальгический город, где он участвовал в гонках на лодках. Порт-Рок, я скучаю по нему, Эльза, по-видимому, думала так же. Правильно, я тоже была там. Хорошие там продукты». «Итак, Джин взял Майн в Порт-Рок. Джин, не, я тоже хочу пойти», сказала Эльза. «Хаэм, это в южной части королевства Элиас, и, вероятно, нет никакой опасности». Подумав об этом, Джин дал разрешение. Ну, его план заключался в том, чтобы некоторые из законченных Куинта побыли охранниками. Затем Джин вдруг понял, роботы также нуждались в одежде, и поэтому он предложил Майн. «Я также хотел бы попросить вас купить наборы для роботов». Она с готовностью согласилась. «Да, я сделаю это». Сначала они переместились с острова Кунлун на остров Харай вместе с Джином. Меры безопасности, заключающиеся в том, что портал не будет переносить без магической энергии Дина, не изменилось. Джин позвал взрослую женскую модель Денёб-30. «Да, начальник». Пока она была одета в ту же одежду, что и горничные, он не знал, что скажут Эльза и Майн, если она будет обнаженной. «Охраняя Эльзу и Майн, отправляйтесь в Порт-Рок». «Поняла». Затем Джин вручил ей 10 золотых монет. Другими словами, миллион тор. Эльза, Майн, Денёб-30 позаботится о деньгах. Он знал, что у Майн и Эльзы почти нет денег. Джин сама, извините и большое спасибо. Майн поклонилась. «Вы, наверное, уже знаете, но все об острове Кунлун и Харай, а также о портале, это абсолютный секрет. Да, я не скажу ни слова о них». Джин уже отдал приказ об этом Денёб-30. Но без устного подтверждения он просто не мог расслабиться. В одно мгновение они переместились с острова Харай в Порт-Рок. Они вышли в морской пещере у побережья. Поскольку у Денёб-30 были основные знания, она могла привести двоих в город, не потерявшись. «Я забыла это место». «Я тоже». 16 февраля Эльза покинула Порт-Рок в карете. Это было около полутора месяцев назад. «Мы прибыли сюда мгновенно. Магическое умение Джин сама потрясающе, не так ли?» Еще раз Майн похвалила Джина. Эльза придерживалась того же мнения. Поскольку они пробыли здесь почти месяц, Майн более или менее ориентировалась, и они смогли пойти в магазин одежды. В этом мире для дворян была дорогая одежда по индивидуальному заказу, а для простолюдинов были готовые и подержанные. Они пошли в магазин готовой одежды. В магазине Майн купила 3 смены одежды для горничной, состоящих из синего платья и передника, а также 10 пар нижнего белья. Эльза выбрала такие вещи, как платье, блузку, юбку и т.д., а также 10 пар нижнего белья. Причина покупки такого количества нижнего белья была, вероятно, в том, что они не часто будут ходить по магазинам. Роботу они купили нижнее белье, а затем выбрали платье, блузку и юбку. «Купим ткань, а потом вернемся». Майн, которая могла шить одежду, купила довольно большое количество льняной ткани. Денёб все это несла. Закончив с покупками, уже почти стемнело. На обратном пути Эльза взглянула на гавань и узнала множество плавающих катамаранов. «Марсия, сделай все возможное». Не говоря ни слова, в сердце Эльза попрощалась со своим дорогим другом и отправилась домой. Том 8, глава 22, третий день полномасштабных операций. Итак, что делать после Куинта? Джин лично хотел быстро начать работу над силовым костюмом. Однако Энн сказала, остров Харай можно назвать морской страной, верно? Авианосец должен быть построен для работы на фронтовой базе. По-видимому, она переняла знания об авианосце от Джина. Привлечение потенциальной авиационной силы острова Харай занимает слишком много времени. Разве вы не думаете, что нужен авианосец, оснащенный порталом, достаточно большим для передачи самолетов? Я понимаю, что ты имеешь в виду. Каждая деталь того, что говорила Энн, была разумной. Хорошо, тогда построим. Джин начал планировать Слаэцзы. Это будет 200-метровый класс. Поскольку у него будет портал, ему не нужно будет перевозить больше самолетов, чем необходимо. Движение производилось бы при помощи магического реактивного двигателя. Вместо одного большого, он использовал 6 маленьких. Тогда он также сможет изменять направление, просто регулируя мощность машины. Палуба будет иметь двухслойную структуру. Вся нижняя часть будет предназначаться для использования самолетов, которым необходимо выполнить взлет, а верхняя часть будет использоваться для самолетов вертикального взлета и приземления. Будут установлены 3 портала, достаточно большие, чтобы разместить все текущие модели. Он будет вооружен лазерной артиллерией. Основная батарея будет иметь 6 пушек, и у вторичной батареи будет 6 пушек. Там будет сотня установленных орудий, каждая из которых будет стрелять. У них будут отдельные контролирующие ядра. Ну, нечто похожее на компьютерный контроль. В качестве дополнения будет 10 пушек водометов. Джин также хотел боеприпасы, но это не было разработано. Экипаж будет состоять из морской пехоты големов. 100 големов, казалось, уже не хватало, и поэтому план состоял в том, чтобы увеличить сумму еще на 100. Количество воздушных сил военного персонала будет аналогичным образом увеличено. Структурным материалом будет адамантит, поверх которого будут прикреплены 5 слоев стали, с поверхностью из мифрила. Объем составит около 20 000 тонн. Экипаж насчитывал 30 человек. Теоретически диапазон круиза будет бесконечным, но он будет ограничен областями, в которых был эфир. Диапазон круиза с загруженной магической энергией составит около 10 000 километров. Также будут построены и загружены усовершенствованные версии скоростных катеров. Джин решил построить 3 корабля с вышеупомянутыми спецификациями и дал им имена Хотака, Маука и Асама. Джин проверил каждую деталь и сам изготовил новое оборудование. Теперь к тому, что Джин сделает после. «Прежде всего, произведи стрелковое оружие», — сказала Энн. Она вела себя как менеджер. «Хаэм, я хочу сделать что-то, что уничтожило бы гиганта только одной кинетической энергией. Но похоже, отдача будет ужасающей. Вероятно, не было бы проблем, если бы он был установлен на самолете. И поэтому Джин начал строить то, что было похоже на рогатку. Он будет стрелять снарядами с силой магических мышц, сделанных из кожи морского дракона. К настоящему моменту это был вариант катапульты. 2 отдельные рельсы сверху и снизу будут работать как ствол, а магические мышцы будут перемещать выстрел между этими двумя рельсами, чтобы запустить его. Хорошо, прототип завершен. Модель прототипа длиной около метра была завершена до полудня. Когда Эльза позвала Джина на обед, он подумал, что у него будет один тестовый обстрел, а затем он отправится на остров Кунь-Лунь. «Рика, пожалуйста, протестируй его». Поскольку он не был уверен в отдаче, он попросил Рика. «Да, отец, магические мышцы могут расширяться путем циркуляции магической энергии. Пуля состояла из стального шара диаметром 2 сантиметра. Это тест, поэтому, пожалуйста, используй в полной мере». «Поняла». Рика повернулась, чтобы нацелиться. «Огонь». Она нажала на курок. Магические мышцы, сделанные из кожи морского дракона, развязали их свою силу. Пуля вылетела не дугой, а прямо. Было ощущение, что воздух ионизированный сияет. «Ах, верно, это превышение скорости звука. Но, как я и думал, она не сможет освободиться от гравитационного притяжения». «Да», Джин был потрясен силой. С другой стороны, Рика сделала небольшой шаг назад из-за отдачи. «Рика, как это было?» «Да, это был мой первый раз, поэтому из-за отдачи я непреднамеренно сделал шаг назад, но, начиная со следующего выстрела, все будет хорошо». Узнав об этом, Джин подумал, что после небольшой доработки модель прототипа может стать личным оружием Рика. «Вчера я видела лодку, похожую на лодку Марси». После обеда на острове Кунь-Лунь Эльза подняла эту тему. В гавани было несколько катамаранов, похожих на нее. «Да, похоже, Марсия тоже много работает. Мм, я ее не видела». «Ну, если бы они встретились, Марсия спросила бы Эльзу, почему она там, и это многое бы усложнило», — подумал Джин и с горечью улыбнулся. «Джинни, что ты делал?» — спросила Эльза, и Джину нечего было скрывать, поэтому он ответил без колебаний. «Теперь я укрепляю вооружение острова Харай. Мне не нравится война и тому подобное, но это необходимо для защиты, и размышления о том, что те парни делали с тобой, заставляют мою кровь кипеть». Услышав это, Майн, которая молча слушала до сих пор, вмешалась. Что делали с Эльзой?» Она была очень удивлена. Эльза спокойно ответила: «Ничего подобного, но мне угрожали». А потом она рассказала о Персилле. По-видимому, она до сих пор не говорила это Майн. После рассказа, Майн разозлилась и Как это могло произойти? Джин сама, ради всего святого, их нельзя было оставлять в живых. Она произнесла несколько радикальных слов. Ах, ее сердце не изменилось, подумал Джин, улыбаясь через силу. Я знаю, когда я буду адекватно подготовлен, я уничтожу их. Джин ответил и ушел. Хорошо, я вернусь на остров Хрэй, чтобы возобновить работу. Спасибо за обед, спасибо и за одежду, ММ. Джин Ней, увидимся завтра на обеде. Ага, до встречи. Затем Джин вернулся на остров Хрэй. Поскольку два рельса, работающие как ствол, стали горячими и деформированными после нескольких тестов, испытания прекратились. Так, сталь не подходит. Поэтому он решил сделать их из адамантита. Точка плавления адамантита была примерно 4500 градусов по Цельсию. Удельный вес стали составлял около 7-9, а адамантита – около 19-3. Это было в два раза тяжелее, но с Рика это не проблема. В качестве бонуса, его общая длина составляла 1,5 метра, немного длиннее, чем сама Рика. Пули были в группах по 10. При диаметре в 3 сантиметра они были немного больше, чем те, которые использовались в прототипе. Обычными были стальные шарики. Если важна проникающая сила, то были пули из адамантита, а когда была важна сила, были пули из свинца. В случае свинца он передавал мишени почти 100% кинетической энергии. Он решил добавить прицел. Скорость дульной волны была около 20 маха, поэтому пистолет стрелял по прямой. ХМ, название рельсовая пушка. В том смысле, что выстрелы производились из рельсов. Отец, большое спасибо за это замечательное оружие. Отныне я могу устранять врагов отца. Нет, это для твоих врагов в первую очередь. Господин, я хочу кое-что сообщить. Джин догадался, что первый этап работы завершен, и Лао Цзы пришел сказать ему об этом. ММ, что? Мы скопировали информацию от Майнсан для Куинта, но при этом мы обнаружили что-то похожее на следы психических манипуляций, и поэтому я пришел, чтобы сообщить на всякий случай. Психические манипуляции? Гипно. Нет, не так мощно. Скорее всего, это что-то вроде соблазна. Соблазна? Джин не слышал о такой магии до этого. Да, это тоже из знаний Н. Это магия, которая указывает на мысли о конкретном действии. Используя ее для продвижения желаний человека, они в основном не замечают ничего противоестественного. ХМ. Поведение Майн в отношении Эльзы казалось странным и упрямым. Заклинатель был неизвестен. Значит, она уже отменена, верно? Да, я подозреваю, что это произошло из-за шока. Хорошо, пожалуйста, изучи магию. Хорошо, вполне возможно, что отныне противники, использующие такие вещи, будут увеличиваться. Может быть, даже брат Эльзы Фриц под влиянием. В ту ночь Рейнхард вышел на связь и сказал, что вместо столицы Исаи, он готовился пересечь реку Азул в городе Дали. Казалось, Джин должен был ждать еще 3 или 4 дня. Том 8, глава 23. Энн сказала, что совершенно новая одежда будет кидаться в глаза, и поэтому одежда была из секонд-хенда. Денек один из Куинта надела одежду, которую ей купили Эльза и Майн, и была отправлена на покупку одежды для остальных. Теперь у всех была одежда. Хорошо, тогда я буду рассчитывать на тебя. Поняла, начальник. Начиная с Голубой Земли, Порт-Рока и других мест они были разбросаны повсюду. Они будут регулярно сообщать Лао Цзы об обстановке. Первая задача выполнена. Джин убедился, что все переместились и глубоко вздохнул. Что делать дальше? Энн ответила. Хозяин, я хотела бы узнать о лекарствах, которые были исследованы на днях. Как хранится используемая в них кровь? Просто в холодильнике. Это кровь в ее первоначальном состоянии? Да. Затем Энн смутилась и... Не так, хранение крови, более сложная задача. Джин спросил Лао Цзы. Лао Цзы, Энн говорит так, но... Затем он получил ответ. Да, она права. Я обнаружил это вчера вечером, организовывая информацию, скопированную из Энн, и немедленно принял меры. Я извиняюсь за то, что опоздал с сообщением об этом моему господину. Джин почувствовал облегчение. Тогда все в порядке. Это такой редкий материал, если он испортится, это будет настоящая трата. Итак, если холодильник не подходит, то как именно она хранится? Энн ответила. Важна не красная часть, а жидкая часть. Разделенная, она может храниться в накопителе эфира практически без ухудшения. Накопители эфира? Джин об этом не знал. Накопитель эфира – это хранилище, в котором количество эфира в воздухе поднимается как минимум на 20%. Можно хранить материалы, в которых есть магическая энергия. Энн объяснила, это была хорошая новость. Вчера вечером было построено хранилище, и туда переместили кровь, сообщил Лао Цзы. Джин поблагодарил Лао Цзы. Здорово. Итак, Лао Цзы, ты закончил изучать восстановительные лекарства? Да. Джин отправился на производство лекарств. Таким образом, обычно отделяемую сыворотку нужно фильтровать? Да. Фильтруется 3 раза. Тем не менее, благодаря Рика-сан, мы можем сделать это 1 раз. С использованием Рика в качестве центрифуги, 2 этапа процесса фильтрации могут быть полностью пропущены. На этот раз они обработали около 10 литров. Чистая сыворотка оказалась в общей сложности около 3 литров. Остатки будут полезны для различных лекарств или даже ядов, и поэтому они остались в накопителе эфира. Это можно почти назвать жидким эфиром. Энн кивнула в ответ. Да, если магические кристаллы кристаллизуются эфиром, то это, несомненно, можно назвать жидким эфиром. Частота составляла более 70%. По словам Энн, 30% было достаточно для практического использования, и поэтому Джин с нетерпением ждал этого. Оказалось, что настоящая сыворотка содержит компоненты, которые образом сочетались с эфиром. От дьявольских зверей, у которых было много магической энергии, этих компонентов было само много. В таком случае, интересно, что будет с кровью отца? Спросила Рика. У отца, скорее всего, будет больше магической энергии, чем у морского дракона. Хм, Джин задумался. Если эритроцитов было много, у человека была высокая способность поглощать кислород. Хорошо, а как насчет того, чтобы попытаться проверить мою кровь на днях? Сказал Джин, хотя он не очень увлекся этой идеей. Джин поспешно построил коробку эфира. Хм, лучше всего поставить ее здесь, сказал Джин, ставя лекарственную базу в коробку эфира размером с большой холодильник. Да, дня должно быть достаточно. Остальные примеси осядут, поэтому он убивает 2 зайцев одним выстрелом. В тот же день они обработали около 10 литров. Сегодняшний обед состоял из высококачественного свежеиспеченного хлеба, мармелада из цитрона, сока пельшки и жареных овощей. После еды Джин рассказал о Ринхарте Эльзе. На этот раз он на реке Азул. Он жаловался на то, как он должен снова ждать. Мм. В нашей поездке в Порт-Рок нам потребовалась неделя, чтобы пересечь 2 реки. На самом деле, о чем думает эта страна? Даже Ринхард сама должна быть очень осторожным. Джин тоже немного волновался, но он думал, что они не могут напасть на дипломата другой страны средь бела дня, и с этим он уехал обратно на остров Хрэй. Теперь, если у меня есть Куинта, найдите доспехи для исследования костюма голема, мне интересно, смогу ли я что-нибудь сделать? У нас не так много средств передвижения по земле, верно? Я думаю, что для использования армии необходимо разработать некоторые транспортные технологии. Джин согласился с советом Энн. Танки, бронемашины, военные грузовики и тому подобное приходило ему в голову. О, я также построил устройство подвески для перевозки. Он быстро бросился в планирование. Танки были проблематичными, поэтому он увеличил количество колес до 8. Резина, вероятно, не была достаточно прочной, поэтому он заменил ее на кожу морского дракона. 8 колес будут иметь независимую подвеску, двигатель будет иметь 8 цилиндров, или, скорее, 8 двигателей, 1 для каждого колеса. Каркас будет из адамантита. Чтобы смотреть наружу во время чрезвычайной ситуации, он использовал окно, которое можно было открывать и закрывать. Расширенный магический экран даст 360-градусный вид. Это был исключительный предмет, который мог видеть очень далеко. Конечно, у него также была функция ночного видения. Вооружениями были 1 лазерная пушка, 1 рельсовая пушка и 1 водомет. Экипаж состоял из 4 человек. Также будет установлена магическая связь и функция барьера. На случай застревания в грязи, будет установлен тросик и лебедка. Кроме того, 4 поддерживающих магически реактивных двигателя сделают его легче. Внутренняя часть будет полностью оборудована кондиционером и 2 раскладными кроватями, где экипаж мог бы спать, несмотря на то, что тесно. Хорошо, как насчет этого? Хозяин, нужно хранение для еды, воды и лекарств и прожектор сверху. Энн указала на то, чего не хватало. Он решил сделать прожекторы, способные излучать инфракрасный и ультрафиолетовый свет в дополнение к видимому свету. Обучив основному дизайну Лао Цзы, рабочая нагрузка на Джина была облегчена, поскольку он должен был делать только важные части, которые никто не мог построить. Так прошел третий день. Ночью был разговор с Рейнхардтом. Я в Дали. Он переполнен, как Тилурс. Вокруг подозрительные люди. С тобой все будет в порядке? Да, даже в этом городе есть солдаты, отправленные из империи Шиара, и я попросил у них помощи. Хорошо. О, точно. У меня была неожиданная встреча. С кем? Ты ее тоже знаешь, Джин. Кто-то из королевства Целурия. Кого я знаю? Это Стиарина Сан? Точно. Она возвращается домой. Том 8. Глава 24. Озеро Азул расположено в западной части столицы Исаи королевства Целурия. И именно из этого огромного озера вытекает река Азул. Наряду с восточной рекой Торрис, в Исаи тоже есть естественный ров. Конечно, не имея мостов, эти реки пересекают с помощью лодок. Следовательно, точно так же, как в Тилурсе, чтобы пересечь реку, нужно зарезервировать лодку и ждать 3-4 дня. Рейнхард, который расстался с Джином и Эльзой, 10 апреля был остановлен на контрольно-пропускном пункте, а 11 апреля он прибыл в Дали и ждал лодку. И вот на следующий день Рейнхард осмотрелся в Дали. Ох, Рейнхард сама. Рейнхард обернулся на голос и увидел очаровательного мастера магического ремесла королевства Целурия с бронзовыми волосами и красновато-коричневыми глазами, Стиарину Гамма. Рейнхард поздоровался с ней. Такой официальный язык от вас заставляет меня чувствовать себя действительно одинокой. Несмотря на ее соблазнительные жесты, Рейнхард оставался безразличным. О, пожалуйста, извини меня, Стиарина-сан. Хаэм, ладно. Стиарина беспокойно озиралась, затем спросила. Ты один, не с Джин-куном? Да, Джин занят своими делами. Услышав это, лицо Стиарины приуныло. Вот как? Плохо. Мне очень хотелось поговорить с ним. С саркастическим смехом Рейнхард сказал, «Извини, но тебе придется говорить со мной». Затем Стиарина рассмеялась и поклонилась Рейнхарду. «Я шучу, Рейнхард сама, ты сегодня свободен, если есть время, составишь мне компанию». У Рейнхарда не было никаких конкретных планов, поэтому он согласился. «Конечно, что-то интересное, поверь». Стиарина взяла его за руку. «Заходи». Стиарина привела его в обычный дом, двухэтажный каменный дом, типичный для королевства Целурия. За домом был водный путь, по-видимому, связанный с рекой Азул. Это мой второй дом. Главный дом Стиарины был на другой стороне реки Азул, но, судя по всему, она одолжила здесь дом, так как возвращение в столицу всегда требовало ожидания от 3 до 4 дней. Я использую его около 50 дней в году, поэтому он дешевле, чем гостиница. Она открыла дверь. С возвращением, юная леди. Робот, который выглядел как дворецкий среднего возраста, вышел приветствовать их. Я вернулась. Зафия, у нас гости, поэтому, пожалуйста, возьми вещи. Кроме того, перестань называть меня молодой леди. Как вам угодно, юная леди. По-видимому, дворецкого звали Зафия. Ох, сколько раз я ему говорю, он продолжает называть меня молодой леди, хотя мне уже за 30. Рейнхард покачал головой и... Нет, нет, Стиарина-сан по-прежнему остается молодой женщиной. Причина, по которой Зафия продолжал называть ее юной леди, была, несомненно, в его технических характеристиках. Стиарина запрограммировала его таким образом, чтобы он больше ничего не мог сделать. Вот так Рейнхард увидел ситуацию. О, ты мне льстишь. Интересно, есть ли у Рейнхард сама опыт с ухаживанием за женщинами, в отличие от Джин-куна? Может и есть. Рейнхард плавно сменил тему. Затем вернулся Зафия. Подготовка завершена, юная леди. Дорогой гость, сюда, пожалуйста. Стиарина и Рейнхард последовали за ним. В конце коридора была комната, и Зафия открыл дверь. Сюда. Он пригласил двоих внутрь. Перед ними в просторной комнате было большое окно, и через него можно было наблюдать сад. Окно, несомненно, выходило на юг, так как было много света. В середине комнаты был простой, но красивый круглый стол, поверх которого были две чашки чая. Есть много вещей, о которых я хочу поговорить. В королевстве Эгилия у стен были уши, поэтому темы, о которых мы могли говорить, были очень ограниченными. Рейнхард едва ли мог понять смысл этих слов, поэтому он решил уклониться от ответа. Ну, у нас действительно не такие близкие отношения, но я помню наши разговоры. Затем Стиарина улыбнулась и заговорила. О, ты был осторожен со мной, у нас не было разговора об объединителях. Рейнхард удивился. На днях я сказала, что получила приглашение присоединиться к ним. Да, но разве это не то, о чем ты не должна говорить с людьми из королевства Эгилия? Да, но я подумала, что было бы лучше, если бы я сказал Рейнхардту сама и Джинкуну об этом. Но сейчас королевство Целуриа, и мне не нужно беспокоиться об Эгиле», — сказала Стиарина. Рейнхардту тоже было интересно узнать, что она хотела ему рассказать. «Объединители связались со мной около года назад. Я помню, как они говорили что-то вроде «дайте нам силы изменить мир». Стиарина сделала глоток чая и продолжила. «Подумай, они сказали это и временно ушли, но через 5 дней они вернулись, и после этого они приходили каждый день. Если бы Джин был здесь, он, вероятно, подумал бы, что это звучит как шарлатанство. Каждый раз они меня уговаривали. Деньги, политическая власть, и после этого... О, они даже намекали на то, чтобы компенсировать мне мужчинами», сказала Стиарина и засмеялась. «Я отказывала примерно 5 раз. После этого человек прекратил приходить. Но когда они ушли, они сказали: вы пожалеете об этом. Какая стереотипная угроза». Рейнхард тоже сделал глоток чая. Аромат был довольно приятным. «После этого меня похитили». «Что?» «Детали очень смущают, поэтому, пожалуйста, извините меня за них. Меня спасли рыцарями королевства, и именно поэтому я здесь и в безопасности». Так вот как это было. Рейнхард подумал, что то, что случилось с Эльзой, было не единичным случаем. «Сегодня 2 рыцаря королевства тайно охраняют меня. Я не заметил». Это было ожидаемо для Рейнхарда, который не был военным офицером. «И поэтому, Рейнхард, сама, ты в том же положении, что и я, наверное». После этого двое продолжили беседу. Было очевидно, что Стиарина хотела еще раз встретиться с Джином, чтобы рассказать обо всем. И так оно и было. Длинная история Рейнхарда закончилась этим. «Будь осторожен, хорошо?» «Да, конечно». С этим Рейнхард оставил горячую линию, на день, том 8, глава 25, приглашение, а затем похищение, мда. Джин думал, услышав рассказ Рейнхарда. «Хозяин, Рейнхард-сан, это тот человек, с которым мы путешествовали?» Спросила Энн. «Да, хозяин, а вы близки, Хаэм, полагаю. В таком случае, не опасно ли не охранять его и других друзей?» Энн написала возможность так называемой закулисной таки. «Нет никаких сомнений в том, что наступательные возможности острова Хары являются лучшими в мире. Оборонительные способности тоже. Но с хозяином все иначе. А что произойдет, если атакуют слабость хозяина? Как бороться с этим? Нужно продумать». Это был справедливый аргумент. В тот раз он смог спасти Эльзу, но как насчет, например, Ханны из деревни Каина? Или Марси из Порт-Рока, Бина или графа Кудзума из Синей Земли, принца Эрнеста из королевства Эгили, или Рейнхард? Если бы их похитили и взяли в заложники, что бы сделал Джин? Ты права, СП нужно дополнить и защитить этих людей от объединителей. И таким образом Джин решил увеличить число СП. В тот день было уже поздно, поэтому он решил оставить это на следующий день, а затем вернулся в свой особняк и заснул.